Глава 39. «Убей ее!» Маленький мир был очень напуган. Его вытащили назад, снова бросили в тот страшный поток. Он не хотел этого, боялся этого. Как маленький ребенок, которого выбросили из дома на мороз. Он просто замер на месте, не зная, что ему делать. Возможно, он бы и замерз вот так до смерти, но у него все еще был под рукой демонический лорд, который мог хоть как-то его направить. «Убей ее!» — заверещал он, увидев взмах 12 крыльев. Ее смерть тут же бы помогла им обернуть сражение в свою пользу. «Ты не можешь достать его!» А напротив, на той стороне, Аша вообще за себя не волновалась. «Ага!» — криво улыбнулся Азар. «Зарылся, как крот. Так просто его оттуда не выбить!» «Думаю, это и не нужно!» — улыбнулась девушка. А затем, не мешкая секунды, выпустила свою духовную силу. Сферу души, которая разошлась во все стороны на сотни километров. Азар был чудовищно могуч. Он рос с ужасающей скоростью. И хотел ли он этого или нет, волей-неволей тащил демоницу за собой. Она была его лордом, и ее сила неминуемо росла следом за своим самым первым, самым важным генералом. Ее душа выросла и окрепла так, что могла обхватить половину мира. Аша первая атаковала монстра, он легко оказался бы в ее власти, но она пропустила его мимо себя. Не стала обращать внимания на того, с кем ей не стоило сражаться. Там, глубоко внутри мерзкого шара, была еще одна душа, очень знакомая ей, хотя они точно ни разу не встречались. Аша выпустила свою силу, закрыла глаза, затем вырвала душу вражеского лорда, перемещая его на арену душ. От духовной атаки нельзя было защититься, просто зарывшись под землю. Еще недавно кричащий о необходимости убить ее демон вздрогнул, и его сознание исчезло из тела. В черные клетки он рухнул лицом в черную жижу, словно ему кто-то обрубил ноги. «А-а-а!» — прозвучал выкрик испуганного мальчика, когда он осознал, что его пленник лежит без сознания и почти не дышит. «Что вы сделали?» Его голос и до этого был испуганным, но сейчас этот монстр просто впал в неконтролируемую панику. Он точно знал, что если умрет этот демон, то и он тоже. «Какая разница?» — усмехнулся Азар, подхватив на руки вступившую в бой демоницу. Подогнув ноги, он почти сидел в воздухе, положив девушку себе на колени, закрывшись от мира огромным хвостом. «Просто умри уже!» «Что вы сделали?» Вступая в сражение, она теряла контроль над телом. Самая фатальная слабость демонических лордов и причина, почему они сами редко вступали в бой. Мало кому нравилось вверять свою жизнь в чужие руки. Но точно не в ее случае. Вражеский лорд прятался за первым вассалом, так почему она не могла поступить так же? Тем более, что ее генерал был самой надежной и неприступной стеной во всем изведанном мире. Аша была уверена, стена устоит, даже если этот мир рухнет. Закрыв глаза в его объятиях, она оказалась в мире другого существа, которого пыталась в это сражение втянуть. В духовном мире ее крылья горели золотым светом, словно полуденное солнце. Они могли бы осветить и небеса, и землю, но вместо этого ее свет коснулся деревянного, высокого стола, заваленного предметами для учебы, книгами, изящными дорогими перьями. Дорогая чернильница была опрокинута на пол, чернила тонкой струей стекали по столу и капали на красный ковер. Духовный мир, в котором Аша оказалась, принял облик небольшой комнаты, слишком дорогой, чтобы принадлежать простолюдину, но слишком маленькой для верховной знати. Свет кристаллов на большой люстре пронизывал пространство, но тут все еще было очень неуютно и темно. Только с появлением Аши и ее света души в комнате наконец-то стало действительно светло. «Недаром мой отец выбрал тебя». Тут было мало вещей. Письменный стол и деревянный стул. Стопка с книгами и целая стена, служащая только одной цели. Демонстрировать висящий на ней самый обычный, очень простой, полуторный меч. 12-крылый демон стоял рядом с этим мечом, встречая взглядом вторгнувшуюся в его душу гостью. Он был впечатлен. До этого он только слухи о новой королеве демонов слышал. Даже если он и приказал слугам атаковать ее ранее, сейчас была их первая встреча лицом к лицу, и эта золотая сила на ее крыльях пугала его. Она очень напоминала того человека, того страшного монстра, который должен был сейчас сражаться снаружи. «Когда я узнал, что наследница моего отца сделала своим вассалом простого человека, то не мог просто поверить в это». Демон был очень растерян. Он не ожидал, что ему навяжут этот бой, и избежать его у него не было возможности. Но встреча с этой женщиной вот так, тет-а-тет, это не обязательно было для него плохо. Во всяком случае, считать ее вассала просто человеком, даже у него теперь язык не повернется. «Должно быть, это был его план!» — озвучивал он свое замешательство. «Я чувствую родство между нами. Мы оба наследники его силы. Скажи, почему ты предала демонов?» — спрашивал он, чувствуя, как и его, и ее сердце бьются в одном ритме. Демонический бог был уникальным существом. Его черное сердце было способно вместить в себя колоссальную силу и могущество. И одно такое сердце сейчас вмещало в себя силу грязного мира, способного уничтожить и поглотить все живое вокруг. А второе — силу золотого дьявола, который стал причиной рождения всех монстров во Вселенной. «Возможно, мой отец просчитал и это», — говорил демон. «Ведь если мы объединимся, если поведем наш род вперед, нам просто не будет равных, ведь он зачем-то отдал тебе свое благословение». «Никто его не отдавал мне», — хихикнула Аша, закончив любоваться комнатой и сконцентрировавшись на враге. «Мы сами взяли», — улыбнулась она. «Он взял». Уже сотню раз она вспоминала тот день с улыбкой. Азар взял ее за руку и силой потащил за собой. Все, что ей нужно было, это идти за ним. Возможно, вначале тот дух старейшины Ворона и хотел передать это сердце ей, чтобы демонический бог вернулся. Она получила сердце, чтобы привязать Азара к себе, и вместе они бы добрались до места наследия. «Да», — продолжала улыбаться Аша. «Я действительно предала всех». В конечном итоге ведь именно она не дала их богу вернуться. Он все еще жил там. Сотни лет ждал преемника. Она, так же как все, росла на сказках об этом древнем существе. Встретив его, она должна была жизнь положить, чтобы вернуть его, но... «Я убила твоего отца», — оскалилась Аша. «Он захотел убить моего мужчину и занять его место, вернувшись в этот мир». На ее красивом, всегда беззаботном лице резко проступила злость. «И сейчас ты говоришь мне то же самое? Хочешь, чтобы я предала его ради будущего всей расы?» Она уже сделала выбор однажды, и менять его в этот раз была точно не намерена. Следовать за ним был ее выбор. Держать руку, которая тянет ее вперед, и не отпускать ни за что на свете. Вот ее выбор. Если весь мир против, если сам Бог против, это не важно. «Умри!»